«Пока я не встретил тебя, я женщин ни в грош не ставил», — сказал Дик. «Я привязался к тебе, когда считал тебя мальчиком. Я пожалел тебя, сам не знаю почему. Я хотел выдрать тебя ремнем, но рука моя опустилась. А когда ты созналась, что ты девушка, Джон, я по-прежнему буду звать тебя Джоном. Я понял, что ты именно та девушка, которая нужна мне». «Тише», — перебил он себя. «Кто-то идет». Действительно, чьи-то тяжелые шаги гулко гремели в проходе, и целые полчища крыс заметались из стороны в сторону. Дик осмотрел свои позиции. Крутой поворот коридора представлял известную выгоду. Можно было, не подвергая себя опасности, стрелять из-за угла. Мешал только свет лампы, стоявшей слишком близко. Он выбежал вперед, поставил лампу посреди коридора и вернулся на свое место. В дальнем конце коридора появился Беннет. Видимо, он шел один. В руке он нес факел, и благодаря этому факелу целиться в Хэтча было очень легко. «Стой, Беннет!» — крикнул Дик. «Еще один шаг, и ты будешь убит!» «Так вот вы где!» — сказал Хэтч, вглядываясь в темноту. «Я вас не вижу!» «А, вы поступили разумно, Дик. Вы поставили лампу перед собой. Замечаю, что учил вас недаром. И радуюсь, хотя вы, пользуясь моими уроками, собираетесь прострелить мое грешное тело. Зачем вы здесь? Что вам тут нужно? Чего вы целитесь в вашего старого доброго друга? А, и барышня с вами?» «Нет, Беннет, спрашивать буду я, а ты будешь отвечать», — сказал Дик. «Почему мне приходится опасаться за свою жизнь? Почему к моей постели подкрадываются убийцы? Почему мне приходится спасаться от погони в неприступном замке моего опекуна? Почему я принужден бежать от людей, которых я с детства привык считать своими друзьями и которым не сделал ничего плохого?» Мастер Дик», — сказал Беннет. «Что я говорил вам? Вы очень храбрый, но совсем безрассудный мальчик». «Я вижу, что тебе известно все, и что я действительно обречен», — ответил Дик. «Ну что ж, с этого места я не сойду. Пусть сэр Дэниел возьмет меня, если может». Хэтч помолчал немного. «Слушайте», — начал он, — «я сейчас пойду к сэру Дэниелу и расскажу ему, где вы находитесь и что здесь делаете. За этим он меня сюда и послал. Но если вы не дурак, вы уйдете отсюда раньше, чем я вернусь». «Я давно бы отсюда ушел, если бы знал как», — сказал Дик. «Я не могу сдвинуть плиту». «Суньте руку в угол и пошарьте там», — ответил Беннет. «А веревка Трогмортона все еще в коричневой комнате. Прощайте». Хэтч повернулся и исчез за поворотом коридора. Дик тотчас же взял лампу и последовал его совету. В углу оказалась глубокая впадина. Дик сунул в нее руку, нащупал железный прут и сильно дернул его. Раздался скрип, и каменная плита внезапно сдвинулась с места. Путь был свободен. Они без особого труда открыли крышку люка и проникли в комнату со сводчатым потолком, выходившую во двор, где два человека, засучив рукава, чистили коней недавно прибывших воинов. Их озаряли колеблющимся светом два факела, вставленные в железные кольца на стене.